почетно оставить о себе память, как о наемном убийце века. Прищемите вашего врага на пороге двух эпох. Он кичится, он уже там, он уже гений, Купидон, вьющийся со свитком у ворот нового мира. Он уже, задрав нос, не видит вас. Тресните его на прощание. А? Благословляю вас. И я, Иван поднял кружку, и я тоже уничтожу своего врага. Выпьем, кавалеров, за Офелию. Это орудие моей мести. Кавалеров открыл рот, чтобы сообщить главное. У нас общий враг. Вы благословили меня на убийство вашего брата, но не сказал ни слова, потому что к столу их подошел человек, пригласивший Ивана, немедленно и не задавая вопросов, следовать за ним. Он был арестован, о чем известно из предыдущей главы. «До свидания, мой милый», — сказал Иван. «Меня ведут на Голгофу. Пойдите к дочке моей». Он назвал переулок, уже давно блиставший в памяти Кавалерова. «Пойдите и посмотрите на нее. Вы поймете, что если такое создание изменило нам, то остается одно — месть». Он допил пиво и пошел впереди таинственного человека на шаг. По дороге подмигивал он посетителям, расточал улыбки, заглянул в раструб кларнета и у самых дверей повернулся и, держа котелок в вытянутой руке, продекламировал: «Ведь я не шарлатан немецкий и не обманщик я людей, я скромный фокусник советский, я современный чародей». Что ты смеешься? Ты думаешь, я хочу спать? Спросил Володя. Да я не смеюсь, я кашляю. И Володя снова засыпал, добравшись до стула. Молодой уставал раньше. Тот старший, Андрей Бабичев, был гигант. Он работал день, работал половину ночи. Андрей ударял кулаком по столу. Абажур на лампе подскакивал, как крышка на чайнике, но тот спал. Абажур прыгал, Андрей вспоминал. Джеймс Уатт смотрит на крышку чайника, прыгающую над паром. Известная легенда, известная картинка. Джеймс Уатт изобретает паровую машину. Что ж ты изобретаешь, мой Джеймс Уатт? Какую машину изобретаешь ты, Володя? Какую новую тайну природы обнаружишь ты, новый человек? И тут начинался разговор Андрея Бабичева с самим собой. На самое короткое время бросал он работу и, глядя на спящего, думал: «А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный обыватель, и семейное живет во мне? Потому ли он дорог мне, что с детских лет живет со мною? Я просто привык к нему, полюбил как сына. Только ли потому? Так ли просто? А если был бы он тупица, то, ради чего я живу, сосредоточилась в нем. Мне посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в нее. И мне посчастливилось. Вот он заснул так близко от меня. Прекрасный мой новый мир. Новый мир живет в моем доме. Я души в нем не чаю. Сын, опора, закрыватель век. Правда. Не это мне нужно. Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках. Я знаю, масса